Любовь. Читает Юлия Деева. Чуньхян была красива, как звезда на небе, но вела жизнь легкую, и ласками ее пользовались многие. Так жила она, пока не пришел к ней Ли Тарен, сын местного начальника Тасы. Она полюбила его и не хотела больше никого знать. Так они жили, пока отца Ли не прогнали со службы, так как в грабеже он перешел все пределы, и что город разорен и нечем больше платить подати, стало известно королю в Сеуле. Его имущество отобрали в казну, а его и его семейство сослали в ссылку. Ли расстался с Чуньхянь, но сказал ей на прощание: «Жди меня, я люблю тебя, и когда срок кончится, я приду за тобой. Тогда мы уйдем из этого города куда-нибудь, где нас никто не знает, и будем там вместе жить». Но когда приехал новый Таса, он скоро узнал, так как в городе все знали друг про друга, кто такая была Чуньхянь. Тогда он приказал привести ее к себе. Чуньхянь не хотела, и ее силой на руках принесли к Тасе. «Зачем ты не хотела сама прийти ко мне?» — спросил ее Таса. «Потому что я люблю Ли и не хочу больше никого другого любить». «Глупая», — сказал ей Таса. «Ты красива и молода, и я понимаю, почему Ли любил тебя. Но он не стоит тебя, и отныне ты будешь любить меня». Но Чуньхянь не хотела и отказалась от всех предложений Тасы. Тогда Таса посадил ее в тюрьму. Это не помогло. Тогда Таса сказал: «Бейте, секите ее каждый день, пока она не сделается старухой». И так секли и били прекрасную Чуньхянь, пока не пропала ее красота. Тогда Таса приказал отпустить ее на волю. Она возвратилась в свой дом и там жила в ожидании того, кого любила. Много лет прошло, когда в город пришел один человек. Он остановился в гостинице и стал расспрашивать о тех, кто живет в городе, и он узнал все про Чуньхянь, как мучил ее Таса и как теперь живет она уединенно в своей фанзе. Тогда Ли пошел к ее дому и постучался. «После стольких лет неспокойно стало вдруг мое сердце», — сказала Чуньхянь, услыхав стук, и сама пошла отворять. Они сразу узнали друг друга, потому что Чуньхянь стала опять удивительно молодой и прекрасной. Они оставили этот город, где все еще жил ненавистный Таса, и поселились далеко-далеко, забыв в счастливой жизни о пережитых невзгодах.